Глава 14. «Как же я мерзла зимой в своей сакле, а здесь такая красота!» — сказала Зейна, протягивая руки к пышущему жаром мангалу. Она повторяла это каждую зиму, без малейшей тоски вспоминая суровые родные края. С помощью служанок девушки вынимали из мешков, подбитые мехом, пересыпанные на лето цветками апельсина, зимние кафтаны. Наложницы Ахмеда и Фенди собирались прогуляться на базар. Когда они вышли из дома, воздух словно звенел от холода. «Как же не скоро придет тепло!» Подумав об этом, Гюльбахар вдруг поняла, что, живя в Стамбуле, не замечала смены времен года. Ей казалось, что она не помнит настоящих голосов и запахов весны, грузинской весны, нежных трелей вернувшихся из-за моря птиц, запаха сырости, идущего от напитанной талыми водами земли, ароматов первых цветов, долетавшего из садов. В этой стране все было чужим, малопонятным и странным. Османы избегали прямых линий, предпочитая арки и вообще все, что изгибалось полумесяцем, и даже сидели, скрестив ноги. Их жизнь была полна суеверий, но совсем иных, чем те, что свойственны грузинам. Идя по улицам, Гюльбахар понимала, что ей не хватает благовестного звона колоколов христианских церквей, коих в ее родном городе было великое множество. Оступив под своды крытого рынка, осознала, что желает хотя бы еще раз в жизни увидеть татарский Майдан, центр торговой жизни Тбилиси. Услышав его гул, вдохнуть его запах, зайти в одну из вычурно украшенных лавок с пирамидами фруктов на огромных деревянных подносах и гирляндами красного перца. Она предала свою веру, свою душу, свое сердце и свое тело, потеряла пусть нежеланного, но ни в чем не повинного ребенка. Так что же у нее осталось? Наложницы, служанки и Ибрагим шли по построенному еще 4 века назад крытому рынку, как в жаркие, так и в холодные дни, служившему пристанищем толпам народа. В летнее время он освежал прохладой, в зимние притягивал отсутствием ветра. Крытый рынок напоминал гигантский подземный город, кишащий хлопотливым населением, покупающим и продающим товары в душных или промозглых сумерках. Внезапно Гюльбахар услышала родную грузинскую речь. Торговые связи Грузии с Турцией имели давнюю историю. Грузины везли из столицы Османской империи мед, кофе, лимоны, маслины, пряные коренья, как они называли специи, табак, розовое масло и медную посуду. Особым и довольно крупным предметом торговли являлась соль. Остановившись, Гюльбахар принялась озираться. Увидев мужчину средних лет в папахе из черной овчины и темно-синей чохи, она закричала: «Дядя Вахтанг!» Глаза грузина округлились, когда он услышал, как к нему обращается какая-то турчанка на его родном языке. «Это я, Манана, дочь Давида Джики из Тбилиси!» Несмотря на то, что лицо девушки было наполовину закрыто, Вахтанг узнал ее. «Манана, какая встреча! Я рад тебя видеть!» В горле девушки стал ком, и она еле выдавила: «Я тоже рада». Сопровождавший наложниц Ибрагим осторожно, но твердо взял послушницу за локоть. «Гюльбахар!» Она стремительно обернулась к нему, и ее лицо пылало. «Это мой родственник. Я только хочу узнать о моей семье и передать весточку. Позволь мне. Оставьте меня всего несколько минут. Я никуда не уйду». Пауза была равна вечности. Это было вопиющее нарушение правил. Но, с другой стороны, Ибрагим все понимал. Формально можно отказаться от своей веры, от имени и от прошлого. Но сердце из груди не вырвешь, память не сотрешь и собственную душу не променяешь на другую. Впервые с того дня, как у нее случился выкидыш, Гюльбахар загорелась каким-то желанием. Больше того, Евнух еще никогда не видел ее столь энергичной, деятельной, живой. «Хорошо, мы пойдем в ювелирную лавку». Сказав это, Ибрагим повернулся к другим наложницам и к служанкам. «Я прошу вас ничего не говорить Ахмеду и Фенди. Возможность увидеться с родственниками выпадает не каждый день. Если бы это случилось с вами, я бы поступил точно так же». Билгин с Севдой и Карачей кивнули, а Зейнаб презрительно фыркнула. «Я не собиралась ничего рассказывать. Пусть поговорят, хотя лично я бы не желала встретить свою родню. Они давно забыли обо мне, а я о них». Когда наложницы и Евнух прошли вперед, Вахтанг спросил: «Как ты проживаешь, Манана? Вижу, ты хорошо одета и цветешь красотой. Ты замужем?» «Да, то есть нет». Девушка запнулась. Ей мучительно хотелось сорвать с себя покрывало и избавиться от чужой личины, снова стать самой собой. Ведь в ней текла горячая кровь ее гордых, свободных предков. Однако в данном случае смелость заключалась в том, чтобы признать и сказать правду. «Я наложница в гареме богатого турка. А как там моя семья?» Когда она ответила на его вопрос, выражение лица Вахтанга что-то изменилось, но в целом он не подал виду, что не слишком доволен услышанным. «Все живы и здоровы, и мать, и отец, и остальные». «А Вано?» «Я слышал, твой брат наконец взялся за ум». Девушка облегченно перевела дыхание. «Значит, ее жертва все-таки не была напрасной». «Что им передать?» — спросил Вахтанг. «Что я всем довольна, что у меня все хорошо, что я скучаю по ним». «Что я скучаю по ним». Неожиданно голос Гюльбахар зазвенел, как натянутая струна, а после сорвался в рыдание. Она плакала впервые с тех пор, как покинула родину. Плакала отчаянно, бурно, не в силах остановиться, хотя всего лишь день назад считала, что слезы навсегда иссякли. Прежде ее страдания были сухими, как песок пустыни. Грузин выглядел расстроенным. «Чем я могу тебе помочь?» «Ничем. Просто скажите родителям, что я счастлива». «Но это не так». «Я переволновалась», — прошептала Гюльбахар, вытирая слезы. «Все случилось так неожиданно. Я будто увидела кусочек родины». «Тебя обижают?» — девушка покачала головой. «Ты одинока?» — она уклонилась от прямого ответа. «Человек может быть одиноким как в чужой, так и в своей стране». «У тебя есть дети?» «Нет», — промолвила Гюльбахар и, желая перевести разговор на другую тему, спросила. «Вы надолго, дядя Вахтанг?» «Уезжаю через несколько дней». «Вы приехали один?» «Конечно, нет. В одиночку такую дорогу не осилишь. Со мной знакомые. Да ты, кажется, с ним встречалась. Вот уже несколько лет мы вместе занимаемся торговлей. Вон они там. Сейчас подойдут сюда», — сказал он и показал рукой. Ноги Гюльбахар словно приросли к земле. Она хотела убежать, но не могла. К ним направлялись Джумбер и его отец. Она видела их будто сквозь туман, а слова Вахтанга звучали словно во сне. «Гурам — надежный человек, а его сын — очень хороший парень. Еще не женат, и даже невесты у него нет. Кому-то сильно повезет». Молодой человек выглядел старше, но не намного. Меж бровей пролегла упрямая горькая складка, но глаза остались прежними. Наглухо застегнутый архалух черного сатина имел множество сборок. Шаровары были заложены в простые кожаные сапоги. Стоило Гюльбахар взглянуть на Джумбера, как ее охватило такое волнение, что у нее вновь перехватило дыхание. Кому-то суждено увидеть, как расцветают сады, гнездятся птицы, оживают реки, свергаются правители, рушатся империи, а кто-то в одночасье способен познать собственное сердце. Мир, в коем нет ни мыслей, ни желаний, канул в прошлое. Гюльбахар отчаянно жаждала перемен в своей судьбе. «Это Манана», — сказал Вахтанг юноше и его отцу. «Вы ее помните?» Гурам нахмурился и ничего не ответил, а Джумбер поддался вперед. Его лицо казалось высеченным из гранита, но глаза ожили при виде той, которую он так и не сумел позабыть. Кем она была? Женой другого? Женщиной, принявшей чужую веру? Но ее могли принудить, заставить. «Я ее помню», — промолвил молодой человек, и это прозвучало твердо, как клятва. У них оставалось ничтожное количество времени, к тому же здесь были Вахтанг и Гурам. Гюльбахар напряженно смотрела на юношу, будто ждала каких-то решающих слов. «Здесь почти такой же закат, как в Тбилиси, не правда ли? Мне нравится Стамбул. Тут красивые здания, особенно мечеть султана Сулеймана», — сказал Джумбер, а потом произнес одними губами «завтра». И Гюльбахар Манана уловила не слишком умело засекреченное послание. Она ничего не ответила, но ее взгляд сказал все. В это время к ней подошел Ибрагим, и девушка быстро простилась с мужчинами. Очевидно, Гурам Чартолани что-то заметил, потому что вечером сказал сыну. «Ты зря думаешь об этой женщине. Ты ничего о ней не знаешь». «Я знаю главное. Она нужна мне. Я хочу быть с ней», — подумал молодой человек. Они с отцом и Вахтангом Рухадзе сидели в комнате караван-сарая за кувшином ракы и скромным ужином. Вдоль стены тянулся диван с подушками. Посреди помещения стоял небольшой столик. «Я слышал, Манана сама приняла решение уехать в Стамбул. Ее никто не заставлял», — задумчиво произнес Вахтанг. «Наверное, погналась за роскошью», — вставил Гурам. «Так или иначе, ей живется не сладко, это я понял», — промолвил Вахтанг. «Может ли быть хорошо на чужбине?» — сказал Джумбер, и его глаза засверкали. Он был молод, еще не успел скрывать свои желания, поэтому отец не на шутку встревожился. «Эта женщина принадлежит другому мужчине. Она отказалась от родины и сменила веру. Мы находимся в чужой стране. Нас окружают мусульмане. Мы не можем чувствовать себя в безопасности и не должны позволять себе необдуманных поступков». Наложницы Ахмеда Эфенди сидели на ковре в одной из комнат гарема, ожидая, кого позовет к себе господин. В последнее время он чаще уединялся с Зейнаб, поэтому черкешенка пребывала в приподнятом настроении. «Что поговорила со своими?» — обратилась она к Гюльбахар. «Растравила себе душу. А этот симпатичный парень так и ел тебя глазами!» Грузинка молчала. В комнату вошел Ибрагим. «Господин желает видеть в своих покоях Гюльбахар». Наложница вздрогнула. У нее похолодело внутри. Только не сейчас, когда ее голова была полна мыслей о Джумбере, а в сердце вновь поселились мечты. С тех пор, как у грузинки случился выкидыш, Ахмед Эфенди не прикасался к ней, вероятно, считая ее нечистой. Но сегодня, будто что-то почувствовав, он решил напомнить Гюльбахар, кому она принадлежит на самом деле. «Я больна, Ибрагим». «Не лги», — спокойно произнес Евнух. «Господин ждет. Иди к нему. Смирись, иначе будет хуже». Гюльбахар поднялась с ковра. Ее плечи поникли, а ноги ступали через силу, словно она шла на казнь. Она привычно ополоснулась душистой водой, провела по волосам пробкой флакона с розовым маслом, сменила платье. Однако сегодня все это делали, словно не ее, а чужие руки, и душа была где-то далеко. Всего лишь несколько минут назад Гюльбахар была уверена в том, что в ней что-то окрепло, но теперь ощущала, как это что-то вновь треснуло, надломилось. Ахмед Эфенди дожидался наложницу в постели. У него были крепкие мускулы, широкие плечи и сильное тело. Гюльбахар вспомнила Ханар. Как ей удавалось справиться с этим мужчиной? Откуда она черпала свою решимость? «Господин, отпустите меня, я не могу». Если бы вдруг заговорила одна из находившихся в комнате вещей, Ахмед Эфенди, наверное, удивился бы меньше. «Подойди». Гюльбахар сделала несколько шагов. Поднявшись с ложа, Ахмед Эфенди взял ее пальцами за подбородок и резко вздернул голову вверх. В глазах грузинки была такая тоска, что он поморщился. «Чего ты не можешь?» «Быть с вами». «Почему?» Что-то словно сжалось у нее внутри, а потом словно выплеснулось наружу, заставив сказать правду. «Я не хочу». В следующую секунду Гюльбахар отшатнулась, получив пощечину. У Ахмеда Эфенди было напряженное лицо и холодные глаза. «Здесь тебя не спрашивают, чего ты хочешь. Ты делаешь то, чего желаю я. Я купил тебя. Я тебя кормлю и одеваю. Ты не имеешь собственной воли». Разозлившись и распалившись, Ахмед Эфенди швырнул наложницу на покрывало. Гюльбахар пыталась сопротивляться, но он сжал ее руки в одной своей, а другой буквально пригвоздил к ложу. Она билась под ним, но силы были неравны. К горлу грузинки подступила дурнота. Поняв, что он все равно ее одолеет, она зажмурилась и стиснула зубы. Когда Ахмед Эфенди грубо овладел ею, Гюльбахар охватили гнев и стыд. В этот миг она поняла, что все равно сбежит любой ценой, даже ценой своей жизни. Минутой позже Ахмед Эфенди схватил ее за волосы и отшвырнул от себя. «Вон отсюда!» Она, пошатываясь, вышла. Гюльбахар старалась не расплескать ненависть, запечатать ее в душе. Она запрещала себе плакать, потому что со слезами могут уйти и решимость, и силы. В своей постели она сжалась в комок, подобрала колени и лежала так до утра. А утром после молитвы сказала Белгин: «Сегодня вечером я должна убежать». А армянка смотрела на нее с ужасом. «Ты сошла с ума!» «Такое случится со мной. Если я останусь здесь, меня будут ждать. Я должна это сделать. Помоги мне». «Как?» «Отвлеки евнухов, служанок и Зейнаб. Ты не сможешь». «Ханар сумела, сумею и я. Ее стерегли, а меня нет. Никто не думает, что я решусь на побег. Я возьму в саду лестницу и перелезу через стену». «Кто тебя ждет и куда ты побежишь?» «Этого я не могу сказать. Если господин схватит тебя, то убьет. Пусть так. Чем закончить свои дни в гареме? Так ты мне поможешь?» «Я боюсь», — пробормотала Белгин. Гюльбахар посмотрела ей в глаза безжалостным, жестким взглядом. «Если бы тебе выпала возможность вернуться в Армению, ты бы отказалась?» «Нет», — ответила Белгин. «Тогда ты должна мне помочь». «Хорошо», — прошептала армянка. «Господи, будь со мной», — промолвила Гюльбахар, взглянув наверх, и перекрестилась. Вечером произошло следующее. В одной из комнат гарема стояла ваза, представлявшая собой настоящее произведение искусства — голубой фаянс с причудливо переплетенными золотыми узорами. Белгин взяла ее в руки и со всего маху швырнула об пол, а после, подняв один из множества брызнувших во все стороны осколков, глубоко оцарапала себе запястье и закричала. Прибежали евнухи, служанки и, конечно, Зейнаб, никогда не упускавшие случая посмотреть на какое-то происшествие. Ибрагим принялся сокрушаться по поводу вазы, тогда как Эмре принес мазь, чистую тряпку и забинтовал Билгин руку. В это время Гюльбахар подтащила лестницу к стене и быстро влезла наверх. Было высоко, и она боялась подвернуть ногу. Однако медлить было нельзя. Гюльбахар повисла на краю стены, зацепившись за ее край. Потом разжала руки и мягко приземлилась. На улице было безлюдно, потому как приближалось время вечерней молитвы. Чарующие, таинственные, завораживающие звуки призыва Муэдзина плыли над городом, но бывшая наложница Ахмеда Эфенди Гюльбахар, вновь ставшая грузинкой Мананой, слышала только стук своих шагов и собственного сердца. Она не думала ни о том, что станет делать, если Джумбера не окажется на месте, ни о том, что может не найти дорогу к мечети султана Сулеймана, одному из самых прекрасных творений великого Синана. Мечеть располагалась на вершине третьего холма, раскинувшегося над Золотым Рогом. Как гласило предание, четыре ее минарета были возведены в честь того, что Сулейман Великолепный стал четвертым султаном после взятия турками Константинополя, а 10 балконов построены потому, что он являлся 10-м падишахом с момента образования Османской империи. Огромный внешний двор мечети был усажен гигантскими платанами и кипарисами. Манана надеялась, что Джумбер ждет ее там. Над головой плыли облака цвета розового вина. Ветер обдавал колючим холодом, в воздухе алмазной пылью кружились снежинки, а перед взором молодой женщины возвышалась прекраснейшая святыня чужой страны. Манана смотрела на величественное сооружение без страха, но и без восторга. Когда-то она была в этой мечети, в том отделении, где позволено стоять женщинам. Она помнила, что у основания купола запечатлен стих из Корана. «Бог — есть цвет неба и земли». Но сейчас она надеялась не на этого бога. Из-за одного из деревьев вышел мужчина. Узнав Джумбера, Манана чуть не захлебнулась от счастья. «Ты пришла!» — выдохнул он. «Да, тогда идем». «Куда?» «В караван-сарай. Не в тот, где остановились мой отец и Вахтанг, в другой. Я снял там комнату. Я принес тебе отрез черной ткани. Закутайся, чтобы скрыть свою одежду, она слишком яркая». «Сегодня уже поздно, а завтра мы постараемся сесть на корабль». «Мы отправимся в Грузию?» «Да». Больше Манана ни о чем не спрашивала. Рядом с Джумбером она ничего не боялась. Не смущало ее и то, что, возможно, молодой человек захочет провести с ней ночь. Она давно жалела, что не сбежала с ним в первый раз и не отдалась ему в горах. Манана не надеялась, что судьба подарит ей другую возможность быть вместе с любимым, и теперь не собиралась от нее отказываться. Они благополучно добрались до караван-сарая, их никто не преследовал. Мусульмане молились в своих домах и в мечетях, и улицы были пусты. Молодым людям не встретились ни раздузданные янычары, ни подозрительные субаши. Джумбер и Манана вошли в караван-сарай уже в сумерках, что было им на руку. Женщины здесь останавливались редко, а мусульманки вообще никогда. Здание было двухэтажным с большим крытым внутренним двором и деревянными галереями, идущими по периметру стен. Закрыв дверь крохотной комнатки, молодой человек повернулся к Манане. «Мы совсем не знаем друг друга», — прошептала она. «Мне кажется, я знал тебя всегда». «Ты рискуешь. По закону я принадлежу другому мужчине. Я чужая вещь». «Тот, ком есть душа, не является вещью, а рискнувшему жизнью ради любимой будет потворствовать сам Господь». Сбросив подбитый мехом кафтан, Манана прильнула к юноше. Когда ее обтянутое платьем упругая грудь мягко уперлась в его тело, сердце Джумбера неровно забилось. Ее близость наполнила его безумным желанием, от которого кружилась голова. Кто знает, вдруг у них была всего одна ночь, когда они могут познать друг друга. «Ты чего-нибудь хочешь? Пить или есть?» — спросил молодой человек. «Я хочу быть твоей». Ее тело хорошо помнило боль недавнего насилия, а душа все еще была полна унижения и стыда. И все же Манана твердо решила отдаться любимому. Хотя молодой женщине не хотелось, чтобы между ними было что-то скрытое и тайное, она не могла признаться Джумберу, что минувшей ночью ею обладал другой мужчина, что она уже была беременна и потеряла ребенка. Это было лишним и могло оттолкнуть их друг от друга. Такого нельзя было допустить. Когда Джумбер принялся раздевать, ее Манана прошептала. «Я не девственница, и ты это знаешь». «Если в своем сердце ты всегда была только моей, то остальное меня не волнует». Их сближение произошло удивительно легко. Манане не было ни противно, ни больно, ни страшно. Она не стыдилась ни своей, ни его ноготы и не терзалась тем, что они с Джумбером не были женаты. Ее не смущало, что они почти ничего не знают друг о друге. Манана страстно изгибалась в торе движением тела молодого человека. Их дыхание сливалось в одно, и плоть тоже стала единым целым. Манана поражалась силе и новизне ощущений. Она еще никогда не испытывала такой сладости. Отдаваться Джумберу было совсем не то, что спать с Ахмедом Эфенди. Потом они немного поговорили. Джумбер сказал, что заплатил мальчику-слуге за то, чтобы тот не меньше, чем через час передал Гураму, что его сын уехал, и что тот, конечно, будет огорчен и разгневан. Рассказал, что родился в горном селении, которое покинул, когда его отец неожиданно получил кое-какое наследство и решил заняться торговлей, и что там у них остался дом, куда он и хотел привезти Манану. «Когда отец узнает, какая ты на самом деле, он согласится принять тебя как невестку». «Да ведь и ты не знаешь, какая я!» — с легким радостным смехом промолвила молодая женщина. Она так смеялась впервые с тех пор, как уехала из Тбилиси. «Я знаю это с той минуты, как впервые тебя увидел. Отец много раз хотел найти мне невесту, но я противился этому. Мне кажется, я знал, что мы с тобой снова встретимся. Люди всегда встречаются, если это судьба». Исчезновение Гюльбахар обнаружилось перед вечерней молитвой, когда, как и было положено, девушки сняли с себя украшения и расстелили молитвенные коврики. Ибрагим велел одной из служанок поторопить наложницу, и та сказала, что грузинки нигде нет. Поднялся переполох. Когда евнухи нашли прислоненную к стене лестницу, все сразу стало ясно. Ибрагим схватился за голову, а Зинаб, щурясь от удовольствия, сладко произнесла: «Мы с тобой прекрасно знаем, с кем сбежала Гюльбахар, но я ничего не скажу господину. Мне только на руку, чтобы нас тут осталось как можно меньше». Когда Ахмеду Эфенди доложили о происшествии, тот рвал и метал и чуть не убил евнухов. «Из гарема сбегает вторая наложница!» — орал он на Ибрагима. «За что ты получаешь жалование?» «Но ведь они бегут не от меня», — подумал абиссинец, но вслух ему оставалось только повиноваться. Ахмед Эфенди приказал немедленно нанять людей и бросить все силы на поиски наложницы, которая едва ли успела далеко убежать. Возглавлявший поисковый отряд Субаши был опытным человеком и сразу заподозрил, что дело не обошлось без соотечественников Гюльбахар. «Никакая женщина не сбежит на ночь, глядя одна». Он велел своему отряду разделиться на пары и прочесать все караван-сараи, прежде всего обращая внимание на приезжих кавказцев. Джумбер и Манана еще не спали, когда раздался стук. Молодой человек схватился за одежду. «Это за нами!» Велев Манане отойти к стене, он распахнул дверь, и в нее ворвались двое. Джумбер выхватил кинжал, и завязалась борьба. Его глаза перебегали с одного лица на другое. Противники кружили, словно в некоем ритуальном танце. Внезапно один из солдат сделал выпад, и Манана поняла, что сейчас что-то произойдет, что-то плохое и неожиданное для Джумбера. За поясом одного из нападавших был второй кинжал. Протянув руку, молодая женщина молниеносным движением выхватила его и нанесла удар. Внезапность ее нападения была столь велика, что другой солдат тоже на секунду утратил внимание, и это стоило ему жизни. В следующую секунду из его груди торчал клинок Джумбера. Под сердцем грузинки словно свернулась холодная черная змея. Манана выдернула оружие из человеческой плоти и, тяжело втянув воздух сквозь полусомкнутые губы, вонзила снова. Она не знала, откуда у нее взялось столько бесстрашия и сил. В горле мужчины застрял крик. В его последнем взоре была толика удивления. Он не ожидал принять смерть от женской руки. Манана разжала пальцы, и оружие с тихим звяканьем свалилось ей под ноги. На полу лежало два неподвижных тела. Все вокруг было залито кровью. Молодая женщина прижала руки к груди. «Я совершила смертный грех!» «Ты спасла мне жизнь! Не время каяться, надо бежать!» Джумбер и Манана вышли на галерею, откуда перебрались на крышу внутреннего двора. Пройдя по ее наклонной поверхности, спрыгнули на землю, благо было невысоко, а потом, взявшись за руки, исчезли во тьме. Трупы обнаружили на утро. Хозяин караван-сарая показал, что в этой комнате останавливался молодой человек с женой. Он был одет так, как одеваются люди с Кавказа. Юноша плохо изъяснялся по-турецки, а женщина вовсе молчала. Хозяин не разглядел ее в сумерках, тем более ее лицо было скрыто вуалью. Вероятно, они убежали ночью, сразу после убийства. Когда через несколько дней в гарем пришла Айша, чтобы развеять скуку, поболтать с девушками и, возможно, взять новые заказы, Зейнаб, захлебываясь от восторга, пересказала ей новости. «Гюльбахар сбежала, и ее до сих пор не нашли. Перелезла через стену и была такова». «Надо же, мы живем как в раю, но некоторым все равно чего-то не хватает». «И никто ничего не заметил?» — удивилась Айша. «Все собрались вокруг Белгин. Она уронила вазу и порезала руку», — ответила Зейнаб, и тут в ее взоре промелькнула догадка. Черкешенка быстро повернулась к армянке. «О, а не ты ли была с ней в сговоре? А ну, признавайся!» Белгин побледнела. «Нет, я ничего не знаю. Это просто совпадение». «Я так не думаю», — заметила Зейнаб и сообщила Айша. «А еще мне кажется, что я беременна. Надеюсь, я смогу родить господина сына. Тогда он женится на мне». Хотя черкешенка не считала Белгин полноценной соперницей, но не упустила возможности, если не устранить ее, то запугать. Пришла ночь, и к радости Зейнаб господин призвал к себе именно ее. Переведя дыхание и распластавшись на луже, черкешенка высказала свои подозрения насчет армянки. Глаза Ахмеда и Фенди превратились в две черные щелки. Он скрипнул зубами. «Эта тварь Гульбахар сбежала с мужчиной. Они зарезали двух солдат. Если ее схватят, она сильно пожалеет, что родилась на свет. Я отдам ее янычарам, чтобы они отделали ее всем полком». Улыбнувшись своим мыслям, Зейнаб торжественно произнесла. «У меня есть чем порадовать вас, мой повелитель. Я жду ребенка». Она знала, что и как и в случае с Гюльбахар, Ибрагим будет оскорблен. Но ей не было дела до чувств евнуха. Губы Ахмеда и Фенди тронула улыбка. «Надеюсь, ты родишь мне сына», — сказал он и похлопал наложницу по крутому бедру. На следующее утро господин вызвал к себе Белгин и сходу спросил. «Ты была в сговоре с Гюльбахар? Тебе известно, куда она сбежала и с кем? Смотри мне в глаза!» Армянка с усилием подняла голову. Ее взор был полон неприкрытого, тяжелого, цепенящего ужаса. «Я ничего не знаю, господин». «Поклянись на Коране». Ахмед Эфенди протянул ей книгу. Белгин прикоснулась губами и лбом к обтянутой кожей поверхности, которая в этот миг казалась ей живой плотью. Аллах мог жестоко покарать ее за ложь. Однако наложнице казалось, что если ее накажет господин, будет намного хуже. Неведомая сила сжала ей горло, но она все же сумела произнести слова клятвы. Глядя на ее жалкую, поникшую, дрожащую, как осенний лист, фигурку, Ахмед Эфенди брезгливо поморщился. «Иди и запомни, любая ложь будет стоить тебе жизни».